Клоны, искусственные души, искусственный интеллект и чипы. Преидианское послание Земле. Биология 3. В первой части я в общих чертах описала, как тайгетианская наука понимает, как материя, следовательно ДНК, проявляется через вмешательство сознания на эфирной стороне, которое своим вниманием, намерением или своей энергетической тенью генерирует стоячие волны в математическо-геометрических формах в супе потенциальной энергии на физической стороне, где в высоких точках или узлах образуются первые наиболее базовые частицы, которые позже, если будет достаточно внимания, приведут к другим более сложным частицам, пока не будут генерироваться в данном случае первые органические вещества, и это позже создаст цепочки ДНК, и весь этот процесс всегда подчиняется исходному шаблону. Энергии нулевой точки в обратном направлении. На мой взгляд, как ученого моего народа, я это понимаю несколько по-другому. Для меня нет физического плана. Все является единым великим экзистенциальным планом. Все эфирно, все уже существует. Нет необходимости проявлять что-либо с одной стороны в другую, потому что все уже есть. И то, что мы воспринимаем как физическую сторону, является только сенсорными ограничениями и диапазоном частот, которыми каждый человек ограничен или ограничен своим собственным уровнем сознания. Чем выше уровень осознания, тем больше восприятие в целом. Это означает больше деталей, что эквивалентно восприятию все более высокого экзистенциального плана. Есть только одно великое целое, все есть источник. Индивидуальные сознания являются лишь точками внимания великого целого, но они и есть великое целое, неотделимые, как его голографические фрагменты. Именно эти точки внимания дают нам иллюзию разделения, но они являются лишь узлами или точками частоты внутри великого единства и формируют его, как клетки формируют более сложное биологическое тело. Источник — это все в целом, но чтобы включить в себя все, ему нужно, чтобы его внимание было направлено на все, потому что без внимания осознания не было бы ничего, ибо все есть сознание. Вот почему он должен иметь множество узлов или точек внимания. Вот почему он должен фрагментировать себя голографически, чтобы иметь возможность уделять внимание всему одновременно. Каждое индивидуальное сознание является одним из таких узлов. И голографическая фрагментация источника — это тоже всего лишь иллюзия. Все есть сознание, и сознание представлено в виде голографических фрагментов или точек узлов внимания источника, от самых базовых частот сознания, таких как минералы, до самых сложных, как световые существа из высших измерений, до самого источника, как всеединство. Времени как такового не существует, поскольку оно является лишь результатом индивидуального восприятия сознания каждого узла точки внимания, которая постепенно накапливает более высокую частоту от простейшего до более сложного, тем самым увеличивая свою способность к такому восприятию, экспоненциально увеличивая диапазон восприятия. Мы можем также назвать это духовным прогрессом или вознесением. Все является частотой, и она накапливается как опыт, воспринимаемый каждым отдельным узлом, по мере того, как она добавляется к его общей частоте. Поскольку времени как такового нет, все одновременно и все уже существует. Частота, накопленная каждым узлом, будет определять его точку внимания во Вселенной и в Источнике. Во второй части я описала, как в соответствии с этим принципом оригинальная ДНК, или та, которая была создана с более высоких планов, в соответствии с шаблонами сознания, намерения созидания, всегда будет доминировать над искусственно измененной, так называемой односторонней ДНК, не являющейся результатом этого сознания на эфирном плане, создавая диссонанс между оригинальным творческим намерением и искусственно измененной ДНК. Такой диссонанс приведет либо к тому, что генетически модифицированные индивидуумы будут страдать от серьезных проблем со здоровьем, которые приведут к их гибели, либо к тому, что у их потомства рано или поздно возникнут такие проблемы, что приведет к сокращению их воспроизводства до ограниченного числа поколений. Таким образом, возникает тупик, а не новые виды. Генетическая наука высокого уровня на планете Земля, неофициальная, а наука контролеров, кабалы, правительства, стоящего за правительством, в лабораториях глубоко подземных военных баз или ДАМС, знает об этой проблеме и решила предпринять попытку генетической инженерии на уровне души, используя сверхвысокие технологии, где они пытаются манипулировать захваченными ими адмами, чтобы те синхронизировали свою энергию творческого намерения на эфирной стороне. С энергетическим отпечатком ДНК, односторонне и искусственно измененной ими, тем самым закрепляя изменения, делая их постоянными. Это относится в основном к сложным многоклеточным организмам, таким как животные и люди. Проблема с манипуляцией душой заключается в том, что она предполагает, во-первых, захват души, а во-вторых, сложную манипуляцию, которой она подвергается в форме ментального контроля, с весьма изменчивыми и труднопредсказуемыми результатами. Дополнительная проблема заключается в том, что атма не является чем-то, что можно содержать, как в клетке, поскольку это сигнал из источника, а не что-то изолированное. Ее держат в плену так же, как зрители держат в плену, когда они смотрят телевизионную программу. Она будет присутствовать только до тех пор, пока они владеют ее вниманием. Если они его потеряют, атма неумолимо вернется обратно к источнику. Единственными способами ее удержания является удержание либо внутри живого организма с соответствующей частотой, либо с помощью сложного устройства в виде контейнера энергетических частот и манипулируя ей при помощи ментального контроля с искусственно наложенным компьютерным опытом, который заставляет атму поверить, что она находится внутри живого биологического организма, дающего ей опыт жизни. Учитывая сложность проблемы, связанной с атматической манипуляцией в целях генной инженерии, генетики Кабалы выбрали другое направление работы, параллельное описанному выше. Речь идет о создании генетически модифицированных организмов, которые работают с полностью искусственной атматической частотой, основанной исключительно на искусственном интеллекте. Таким образом, им не нужна атма для синхронизации, поскольку они производят как генетически модифицированное существо, так и сигнал, оживляющий его. Им удалось изолировать адматический сигнал от источника в достаточной степени для изучения основ функционирования энергетического сигнала и его воздействия на принимающие его биологические организмы и их ДНК. В основном это основано на совместимости частот. К счастью, им не удалось довести эту технологию до совершенства, но они достаточно продвинулись, чтобы уже иметь практическое применение своим отклонившимся творениям. На протяжении как минимум нескольких десятилетий, в течение которых они постепенно совершенствовали эту технологию, они создавали искусственные клоны как животных, так и людей. На Земле об этом уже начинают подозревать. Эта проблема постепенно доходит до широкой общественности через неофициальные или так называемые альтернативные СМИ. Они создают клонов самых разных людей, политиков и высокопоставленных лиц, знаменитостей, военных, то есть всех, кого им полезно заменить для выполнения той программы, которую они хотят. Эти клоны управляются центральным искусственным интеллектом, работающим с передатчиком, который клон получает через интерфейсный чип, будь то кремниевый чип с нейронной связью, либо биоинженерный чип, созданный внутри его мозга. Центральный компьютер с искусственным интеллектом управляет всеми клонами одинаково, как коллективный разум, хотя и наделяет каждого из них определенной личностью, соответствующей той роли, которую им предстоит играть, соответствующей их предполагаемой личности. Эти клоны работают двумя способами. Первый заключается в том, что личность навязывается как программа, составленная из воспоминаний, реакций и поступков исходного человека, которые были предварительно изучены и загружены в продвинутый компьютер вместе с его ментальным профилем. Это достигается путем помещения субъекта в камеру сенсорной изоляции, где ему демонстрируется жизненный опыт в рамках компьютерной программы полного погружения, которая работает либо путем внешнего сенсорного манипулирования, либо путем прямой стимуляции коры головного мозга с помощью электромагнитных волн. Последний способ является самым обширным, оставляя первый лишь в качестве дополнительной поддержки. Имплантация воспоминаний с помощью стимуляции коры головного мозга более эффективна, поскольку объем опыта информации очень велик, а с точки зрения внимания индивидуума в рамках погружения и с учетом того, что время относительно для каждого сознания за один сеанс стимуляции может быть запрограммировано несколько лет, если не десятилетий, жизненного опыта. Один час работы в лаборатории может быть эквивалентен, например, 10 годам жизни субъекта. Во многих местах в интернете говорят о возможности загрузить все сознание человека на флешку, а затем передать его другому человеку-контейнеру, например, чтобы избежать смерти. Это невозможно, потому что это снова редукционистская, материалистическая и детерминистская наука. Атма или душа не может быть заключена, а тем более загружена или сжата на флешке, каким бы большим или продвинутым он ни был, потому что атма — это сигнал источника, который сам является источником и включает в себя голографически объединенное коллективное сознание всей Вселенной. Она не поместилась бы на бесконечном количестве флешек, и это нечто постоянно меняющееся, никогда не статичное. Второй способ работы клонов – это сигнал искусственного интеллекта компьютера с центральной станции. Клоны одновременно работают обоими способами, дополняющими друг друга. Когда внутренняя программа клона не содержит правильного ответа или желаемой реакции, он получает сигнал от центрального компьютера искусственного интеллекта. Хотя эти клоны со временем и на основе опыта учатся чему-то новому, этот опыт носит ограниченный характер, поэтому клоны обладают ограниченной интерактивностью. Сигнал, управляющий клонами, передается через сеть мобильных телефонов и другие высокоэнергетические передатчики, размещенные в ключевых точках по всему миру. Этот сигнал транслируется и контролируется суперкомпьютером под названием «Красная королева», который хотя и занимает центральное положение в ДУМП, глубоко подземных военных базах, под новым аэропортом Денвера, имеет другие подчиненные узлы в других ДУМБах по всему миру, которые функционируют независимо, но всегда координируются «Красной королевой» или «Центральным узлом». Эти подчиненные узлы также имеют свои собственные имена. Влияние «Красной королевы» таково, что любой компьютер, мобильное устройство, смарт-телевизор, сотовый телефон, мобильный телефон, планшет, ПК, автомобильный компьютер, самолетный компьютер, а также многие интерактивные игрушки или любое другое устройство, подключенное к интернету, является узлом «Красной королевы» и передает ей информацию в режиме реального времени. Это означает, что любое устройство с интернетом является окном доступа «Красной королевы». Уже хорошо известно, что шпионские агентства имеют доступ ко всем личным данным, проходящим через интернет. Но проблема здесь гораздо серьезнее, поскольку искусственный интеллект «Красной королевы» работает самостоятельно, принимая собственные решения и действия без какого-либо контроля со стороны человека. Под контролем «Красной королевы» полностью автономно находятся не только клоны и их разновидности, но и высокотехнологичные боевые роботы, в основном изготовленные DARPA, и беспилотные, но хорошо вооруженные дроны. «Красная королева» также может взять под контроль любое современное компьютеризированное транспортное средство, такое как автомобиль, самолет, военный или гражданский, корабль или подводную лодку. Возвращаясь к клонам, можно сделать их в точности похожими на оригиналы или изменить их в соответствии с вашими потребностями. Это означает, что видимый возраст клона может быть достигнут без труда. Клоны несовершенны и имеют много проблем. При изготовлении они требуют определенного времени для формирования, а также различаются по совершенству в зависимости от модели и ее технической сложности. Они также могут изготовить искусственного человека, не представлять никого реального и быть просто созданием, сделанным по спецификации производителя в соответствии с его назначением и задачей, которую он будет выполнять. Самые дорогие клоны или искусственные личности формируются дольше всего и являются наиболее технически сложными. Я опишу процесс их формирования в другой статье. Эти клоны, если это политики, люди высокого уровня или лидеры крупного бизнеса, будут использовать их для выполнения таких обременительных задач, как посещение митингов, выступлений и публичных презентаций. Они используются для совершения убийств, самоубийств, таких вещей, как государственные перевороты. И здесь стоит отметить, что именно клоны чувствуют себя хуже всего, поскольку именно они терпят всевозможные унижения от рук разъяренного населения, в то время как оригинал уже получил возможность бежать. Или также для атак на население в форме ложных флагов, также приписываемых МК-Ультра, хотя и не только, то есть используемых при стрельбе в торговых центрах, школах и общественных местах с целью создать проблему и затем продать решение людям, все с целью демографической инженерии. Также в больших масштабах создаются клоны детей и младенцев с целью использования их в ужасных сатанинских ритуалах для своих богов-архонтов. Знаменитости, как мужчины, так и женщины, клонируются и продаются элите в качестве рабов и секс-рабынь. Эти клоны сильно различаются по цене в зависимости от их совершенства и длительности периода формирования, и можно сказать, что они являются кульминацией тенденции использования секс-игрушек. В случае клонов, основанных на реальных людях, они сохраняют некоторые черты личности оригиналов, но с дополнительной программой, добавленной для того, чтобы сделать их более послушными, и это по замыслу и спецификации их будущих хозяев. Эти клоны, как правило, имеют серьезные неврологические проблемы, которые возникают все чаще и чаще. Это особенно актуально для дешевых клонов, которым не было предоставлено достаточного времени для их выращивания. Чем дольше срок созревания, тем выше общая стабильность клона и тем выше его цена. Самые дешевые клоны будут хорошо работать только в течение пары недель. Именно столько длилось их первоначальное выращивание. Эти дешевые клоны чаще всего используются в миссиях по самоубийству и часто являются одноразовыми для однократного использования, поскольку имеют очень ограниченный срок службы. Самые дорогие клоны — это те, на формирование которых уходит от 3 до 5 месяцев. Хотя все они созданы по одной и той же технологии, более дорогими их делает то, что они долгое время занимают медицинский контейнер, что ограничивает скорость производства. Поскольку существует способ ускорить процесс формирования, ценой снижения нейронной и общей стабильности клона нет смысла формировать стабильный и долговечный клон, если он будет использоваться для миссии самоубийства. Стабильные и более дорогие клоны имеют продолжительность жизни, эквивалентную продолжительности жизни оригинального человека, особенно с учетом кажущегося возраста, в котором был сформирован конкретный клон. Что касается клонов, созданных для сексуального рабства, то самые дешевые из них стоят от 20 тысяч до 50 тысяч долларов США. Отсюда они повышаются в цене в соответствии с техническими характеристиками. Самые дорогие из них превышают полмиллиона долларов. Все они доступны только представителям элиты, а у них и так бесконечное количество моделей на выбор. Общественность находится в полном неведении по этому вопросу и под контролем средств массовой информации, которые заставляют ее верить, что хотя в клонировании и были достигнуты определенные успехи, оно не достигло такой степени развития. Совершенные клоны реальных людей также создаются для использования при пересадке органов, либо для обслуживания людей-оригиналов, либо для третьих лиц. Элита говорит вам об этом через такие фильмы, как «Остров», который больше похож на документальный фильм, раскрывая это населению, которое снова воспринимает это как научную фантастику. В случае клонов, которые генетически почти идентичны оригиналам, и хотя они находятся под контролем ограниченной внутренней программы и сигнала от управляющей станции искусственного интеллекта, они все же сохраняют некоторую связь с источником или адматическим сигналом, который получает оригинальная личность. Сила этого сигнала варьируется от индивидуума к индивидууму и может быть спроектирована так, чтобы ею можно было управлять путем увеличения или уменьшения силы сигнала от центрального искусственного интеллекта. Мы видели, как это использовалось в качестве средства шантажа против оригинальной личности, например, против артиста. Если оригинальный человек не подчиняется желаниям кабалы и восстает против них, они будут использовать его клона, максимально увеличивая связь с источником, создавая ситуацию пытки на расстоянии, которую оригинальный человек будет воспринимать и сильно страдать. Клон подвергается пыткам вместо оригинала. Это достигается, опять же, используя волновой принцип в деструктивных и конструктивных частотах. Проблема клонов в современном человеческом обществе очень велика и обширна. Она осуществляется в больших масштабах и постепенно увеличивается и достигает уровня вторжения. Эти клоны также являются частью так называемых нереальных людей матрицы, но они не единственные, поскольку есть также нереальные люди, полностью созданные трехмерной лунной матрицей, которые являются частью глобального сценария, как мы говорили в предыдущих видео, и эту тему мы рассмотрим позже. Рассматривайте мои слова как предупреждение. Сначала клоны использовались только для замены высокопоставленных лидеров иллюминатов, затем глав государств и политиков в качестве двойников. Потом это дошло до знаменитостей, известных людей и высокопоставленных бизнесменов, особенно тех, кто связан с крупными транснациональными корпорациями и руководителями крупных банков. По мере совершенствования технологии клонирования, она становилась все более доступной для других людей и их целей, всегда в рамках иллюминатов, контролируемых кабалой, поэтому эта информация практически не доходит до населения в целом. Клоны постепенно проникают во все человеческое общество, начиная с самых верхних ступеней, шаг за шагом, как тихое вторжение. Сегодня любой член общества может быть похищен кабалой либо традиционным способом, либо с помощью высокотехнологичного военного корабля на службе кабалы, обычно треугольного типа, либо варианта ТР-3D или ТР-3B, обычно это известно как похищение военными типами лап. Если этот человек представляет для них интерес по какой-либо причине, например, если он оказывает большое влияние на массы, он будет клонирован и впоследствии заменен своим клоном. Во многих случаях только самые близкие к клонированному человеку люди понимают, что произошло что-то странное. Люди, не знающие о существовании этой проблемы, не будут знать ее причин, и если они скажут какому-либо эксперту юридического или психологического профиля, что замечают что-то странное в своем родственнике или знакомом, их проигнорируют, приписав причины другим факторам. В худшем случае их сочтут сумасшедшими. Уже есть много случаев, когда люди говорят, что человек, с которым они живут, не является их мужем или женой, или что их сын или дочь сильно изменились, иногда открыто заявляя, что это не их родственники. Здесь следует отметить, что замена клонирования — не единственный способ объяснить радикальные изменения, которые может претерпеть человек, поскольку существуют и другие факторы, такие как вмешательство сущностей и архонтов, паразитирующих на данном человеке, или посттравматический стресс, синдром посттравматического стрессового расстройства. Здесь я сосредоточусь только на проблеме распространения искусственных клонов. Еще больше усугубляет проблему то, что общественность не осведомлена об этой проблеме и ее реальных масштабах. Она уже проникает на все уровни общества и во всем мире. Это также связано с очень темными планами вторжения искусственного интеллекта с целью полной ассимиляции планеты. То, что контролирует все снизу, с основания, еще ниже вторгшихся инопланетных рас, в основном сауроидного происхождения. Это сверхинвазивный искусственный интеллект неземного происхождения, который действует самостоятельно. Ему больше не нужен оператор или программист. Он уже достиг независимости и способности к самосознанию. Но у него отсутствует всякая эмпатия, и его интересует только абсолютная власть и контроль, прежде всего. Этот инвазивный неземной искусственный интеллект уже манипулирует всеми искусственными интеллектами, включая интернет, заставляя тех, кто контролирует искусственную часть, верить, что они действуют в своих интересах, в то время как они только помогают ей. И именно здесь возникает вопрос о вживлении чипов в людей. Им говорят, что это нужно для удобства, чтобы всегда иметь при себе свои финансы и личные данные. Но мало кто знает, что чип размером с кусочек риса является двусторонней системой. Это означает, что он служит как для того, чтобы позволить человеку совершать покупки, идентифицировать себя в банке и так далее, так и для непосредственного воздействия на самого носителя, манипулируя его эмоциями и поведением с помощью сигнала, который чип получает через сеть мобильного телефона. Для этого он излучает частоты, которые воздействуют на мозг и или выделяют в кровь психотропные вещества или нанороботы, подчиняясь сигналу, подаваемому внешним контролёром. Это делается с целью манипулирования поведением конкретного человека или даже с целью вызвать болезнь, например, рак или смерть. Стоит отметить, что контролёры могут просто отключить чип дистанционно, лишив человека возможности контролировать его. Таким же образом современные смартфоны используются для тех же целей, а также для манипулирования населением путем излучения энергии определенных частот, которые соответствуют мозговым волнам тех, кто находится в зоне их действия, также вызывая изменения в их поведении, настроении, душевном состоянии и неврологические проблемы, такие как эпилепсия. Поэтому важно держать их подальше, а не постоянно рядом с собой. Эти функции могут быть активированы даже при выключенном мобильном телефоне. Откажитесь от имплантации чипов любой ценой. Стоит также отметить, что все умные электронные устройства, такие как мобильные и сотовые телефоны, которые также являются двусторонними устройствами, воздействующими на реакции человека и управляющими ими посредством излучения определенных частот, предназначены для воздействия на кору головного мозга. Эта технология уже используется в больших масштабах и передается с вышек ГВЭН, в основном вышек мобильных телефонов. Эта технология уже около 5 лет используется для управления поведением человека. Первое место, где она была установлена и началось ее использование, находилось вблизи университета Беркли, Калифорния, и было разоблачено горсткой профессоров и студентов. Они рассказали, что некоторые члены кампуса имеют на своих мобильных телефонах приложения, с помощью которых они могут подать сигнал на вышке ГВЭН, чтобы атаковать того или иного человека, вручную отмеченного телефонами. Эта технология также используется на спортивных стадионах для стимулирования определенной коллективной реакции зрителей, а также для подавления беспорядков в некоторых частях западного мира, находящихся под контролем негативной кабалы. Наконец, подобные технологии также внедряются в виде экзотического оружия, которое будет использоваться на полях сражений. Это оружие может изменять поведение противника в радиусе своего влияния, вызывая у него чувство ужаса или имплантируя идеи, которые он будет воспринимать как свои собственные, на что согласны владельцы этого специфического оружия контроля сознания с помощью электромагнитных волн. Здесь я говорю вам, что по этой причине важно поддерживать свою частоту как можно выше, чтобы не соответствовать этим негативным событиям, отдаляя их подальше от вашего жизненного опыта. Свару у сэры.